Глава 26. Сам не свой. Ноан. «Думаю, ты кое-что хочешь мне рассказать. Я прав?» Как всегда спокойный и владеющий своими эмоциями отец стоял напротив, внимательно отслеживая мое выражение лица. «Да там особо и рассказывать-то нечего», — пожал я плечами, поморщившись. Стоило только отправить в пространственную воронку зловонно пахнущую душу насильника, как внутри появилась тревога, означающая, что отец все узнал. Узнал, что я влез туда, куда не стоило, и нарушил установленное уже не первый век правило. «Ноан», — позвала меня Сия, — «последнего умершего тебе придется встретить самой», — произнес я, чувствуя, что отец зовет меня. «Но почему?» «Там безопасно, не переживай», — перебил ее я, качая головой в сторону пространственной воронки. «Иди, увидимся дома». От последних слов замер, поражаясь сказанному. «Дома? Увидимся дома? Да у меня точно с головой проблемы». Это прозвучало так, будто мы пара и живем вместе. «Нет, живем мы, конечно, вместе, но...» Тяжко вздохнул. «Как же все достало! Последние дни сам на себя не похож!» Рыкнул гневно, злясь от мыслей, которые вообще не должны были посещать меня. «Ноан!» «Иди, Сия!» — прикрикнул на нее, не оборачиваясь. «Как я мог пропустить тот момент, что ее стало слишком много в моей жизни? Нет, нужно срочно избавиться от этой обращенной». И вновь сердце кольнуло в груди, что лишь добавило вопросов, на которые я не мог дать ответы. «У нас, жнецов, есть сердце, но отсутствует его биение. Иными словами, оно мертво, как и мы сами. Поэтому меня не на шутку встревожило, что я ощущал, как оно болит и колет. Даже хорошо, что отец вызвал меня к себе», — подумалось внезапно. «Попрошу его освободить меня от наставничества над Сией. Не могу так больше. Находиться рядом с ней — одна сплошная пытка. Я либо натворю дел, причем уже начал, ведь из-за нарушения правила глава департамента вызывает меня к себе, либо сойду с ума, так как не могу держать себя в руках рядом с этой девушкой». Бросив взгляд на Сию, чье лицо выглядело виноватым, создал еще один портал, шагая в него. Мгновение, и я предстал перед внимательным взором отца, который никогда не кричал и не грозил расправой. Он мог подобрать такой тон, которого хватало с головой, чтобы возникло желание унести от него ноги как можно дальше. «Занятно», — хмыкнул родитель, неспешно приближаясь ко мне. «Что именно?» — прочистил я горло, чувствуя волнение от недовольной ауры отца, которая, словно вязкий кисель, заполняла каждый уголок комнаты. «А то, сын, что ты осмелился нарушить одно из самых главных правил». Он медленно обошел вокруг меня, вызывая еще большее напряжение. «И зачем ты это сделал, позволь спросить?» «Захотелось», — ответил я, даже глазом не моргнув. «Если скажу, что Сия попросила, отец будет явно удивлен, поэтому опустим этот момент». «То есть 300 с лишним лет не хотелось, а здесь ни с того ни с сего?» «Все верно», — кивнул я, пытаясь унять свое учащенное дыхание. «Надоело, наверное, слушать нытье смертных», — вновь пожал я плечами, внешне оставаясь спокойным и невозмутимым. «Готов ответить за содеянное». «Хорошо», — едва заметно кивнул родитель. «Только не ты будешь отвечать, а та, кто подтолкнула тебя к этому». «Что?» — насторожился я, вскидывая взволнованный взгляд на отца, который мгновенно уловил мою реакцию, недовольно щурясь. «Думал, я поверю в твой лепет?» — холодно произнес он, складывая руки за спиной. «Думал, так легко обвести главу департамента вокруг пальца, сын? Эта девушка подтолкнула тебя к нарушению и будет наказана». «Не трогай ее!» — выпалил я, проклиная себя за те слова, которые сорвались с моих губ. «С чего бы это?» — он сделал шаг ко мне. «Она ни в чем не виновата!» — поднял решительный взгляд на родителя. «Я сам принял это решение. Захотел помочь похищенной смертной. Вот и все!» «Впервые в жизни вижу, как ты за кого-то заступаешься». Глава департамента сверлил меня задумчивым взглядом. «Поверь, с этой девушкой у меня много чего было впервые», — раздраженно фыркнул я, ненавидя себя за то, что творилось у меня в душе. «Я не заступаюсь», — отрицательно мотнул головой, «а пытаюсь донести до тебя, что обращенная не виновата». «Кстати, о ней». Я замешкался всего на секунду, сомневаясь, а потом выдохнул. «Она уже многому научилась. Умеет считывать энергию, управляться со злобленными духами, порталы открывать». «Порталы?» — удивленно вскинул брови отец. «Да», — кивнул я. «Думаю, что нет больше необходимости оставлять ее в моем доме». «Хм...» На лице верховного жнеца буквально на долю секунды промелькнула эмоция, которую я не успел распознать. «Ты так считаешь?» «Да. Какой смысл ей оставаться рядом со мной? Основам она обучена», — ответил я. «Пускай отправляется в самостоятельное плавание». «Желательно, как можно дальше от меня. А еще лучше, на другой конец света», — тут же подумал я, чувствуя тянущую боль в сердце. «Раз ты так говоришь», — отец повернулся ко мне спиной, направляясь к своему столу, — «тогда так и поступлю». Что я почувствовал в этот момент? Уж точно не облегчение. Наоборот, едва сдерживался, чтобы не кинуться заверять родителя, что я ошибся, и нужно еще время для обучения этой девушке. «Нет, Ноан, хватит, возьми себя в руки и терпи. Она уйдет из твоей жизни и заберет вместе с собой все то, что так сильно тебя беспокоит». «Завтра я переведу ее», — коснулся моего слуха голос. И снова сердце. Оно больно сжалось, и я невольно вскинул руку, прижимая ладонь к груди. «Что с тобой?» — насторожился отец, смотря на меня. «Ерунда!» — отмахнулся я, делая вид, что чешу кожу поверх рубашки. «Все хорошо», — послал дружелюбную улыбку. «Не переживай». «Значит, завтра переведешь ее, да?» — хлопнул я ресницами. «Да, завтра», — кивнул родитель. «Твое наказание обдумаю и озвучу чуть позже. А сейчас можешь быть свободен». «И... Ноан», — окликнул он меня, когда я повернулся к нему спиной, намереваясь уйти. «С тобой точно все хорошо? Выглядишь как-то странно». «Устал, наверное», — тяжко вздохнул, не желая признаваться, хотя я и сам не понимал, что со мной творится. «Ну, иди тогда», — махнул рукой Верховный. «Отдыхай». Натянуто улыбнувшись, я скрылся в воронке портала, выходя перед своим домом и наблюдая в окнах свет. «Сия дома, но завтра ее здесь уже не будет». Внезапно меня сковало отчаяние. Я не хотел отпускать обращенную. Не хотел, чтобы она жила в другом месте и уж тем более общалась с другими мужчинами. «Так будет лучше», — внушал себе. «Сия оставит меня в покое, и я вернусь к своей привычной жизни. Ей нет места рядом со мной». Терзаемый не самыми радужными мыслями, поднялся на крыльцо. Чувствовал себя паршиво. Осознание того, что это наша последняя ночь под одной крышей, причиняло внутреннее метание, стягивая мою грудную клетку невидимыми путами и не давая нормально дышать. «А ведь маловероятно, что мы еще встретимся с ней». Учащенно дыша, я оперся о перила, прикрывая глаза. «Не думал, что докачусь до такого состояния». Гневно сжав зубы, я выпрямился во весь рост, открывая входную дверь. «Она не из моего мира, и нам вместе не по пути». «Да ты что?» — послышался мужской голос, мгновенно вызывая у меня приступ необузданной ярости. «Вот ты хулиганка, скажу я тебе». «Ллойд!» — едва удавалось держать себя в руках. Эмоции сносили с ног, требуя размазать жнеца по стене. «И зачем же ты пришел сюда, дружище?»